Часть 1. Питер не мог вспомнить, когда он спал в последний раз. Может быть, дремал в самолете. Это было 3 дня назад на обратном пути из Шанхая. Слово «измотанность» даже и близко не могло описать его состояние. Он сел вперед, провел руками по лицу и схватил в кулак волосы. Ему нужно было побриться. Ему нужно было поспать. Ему нужно было отдохнуть. «Прибыли, человек-босс», — сказала Джеральдина. Она протянула бутылку воды, по бокам которой стекал конденсат. «Спасибо», — сказал Питер, взяв бутылку. Джеральдина выглядела так, словно хотела что-то сказать, но потом оставила его с водой. Спуск был быстрым. Трап опустился, и на борт поднялась обычная группа техников для проверки и пополнения запасов после миссии. Единственный, кто ждал его в ангаре, была Денверс. Ее он ожидал увидеть меньше всего. Насколько ему было известно, ее даже не было в их солнечной системе. Он ожидал увидеть Хоуп, может быть, Барнса, если он снова будет на ногах, но их нигде не было видно. «Привет, Питер Паркер», — сказала Денверс тем же дразнящим тоном, который она использовала каждый раз, когда они сталкивались друг с другом с момента их первой встречи. Однако на этот раз не было никакой легкости. Она выглядела такой же усталой, как и он. «Что случилось?» — спросил он. «Что происходит?» «Ничего хорошего», — сказала она, повернулась и пошла с ним. «По шкале от пореза бумаги до Таноса 2.0», — начал он, и она фыркнула от смеха и стукнула его локтем. «У меня дюжина планет с явлениями типа бесконечного камня в этой части Вселенной. Земля — эпицентр». «Конечно, это так», — сказал Питер, но Денверс проигнорировала его. «Тор мертв», — сказала она, — «и сердитый енот тоже. Есть какие-нибудь теории?» «Я посоветовался с волшебниками, когда все начало становиться странным. Они говорят, что это не связано с мистическими искусствами», — сказал Питер, — «и никаких следов камней бесконечности, кроме катастрофического разрушения реальности». «Верно». Кроме этого, Питер намеревался пойти в комнату для совещаний, покончить с официальными делами, чтобы принять душ и сделать еще одну попытку поспать, но в итоге они оказались на кухне. Денверс сидела на одном из табуретов у островной стойки и смотрела, как он достает из холодильника остатки китайской еды. Она только покачала головой, когда он предложил ей коробку. «Асгардцы знают?» – спросил Питер, возвращаясь к Тору. «Даже год назад новость о его смерти была бы разрушительной. Она и сейчас была разрушительной. Но это было просто еще одно событие в длинном списке вещей, которые обрисовывали происходящее. Сначала я остановилась в Новом Асгарде», — сказала Денверс. «Именно они сказали мне, где тебя искать, как у них дела, так же хорошо, как и у всех остальных». Питер вздохнул, откладывая еду в сторону. «Так вот каково это было в первый раз?» — спросил Питер, потирая рот, прежде чем наклониться вперед, чтобы поставить локти на стойку. «Сейчас еще хуже», — сказала она. У нее был такой затравленный взгляд, какой бывает у людей, переживших щелчок, когда они говорят об этом. Тогда все случилось мгновенно, а потом закончилось. Сейчас это происходит постепенно, непредсказуемо. Невозможно узнать, когда это произойдет и где, и прекратится ли это вообще. «Меня бесит то, что я не могу понять, намеренно это или нет», — сказал Питер. «Это какое-то последствие вмешательства во время, обычный сбой, который мы не учли, потому что понятия не имели. Или это кто-то что-то делает, какое-то преднамеренное действие. Было бы хорошо, если бы за этим кто-то стоял», — сказала Денверс. «Если это кто-то, его можно остановить. Если же это космическое магическое дерьмо, разве волшебники не знают, если это космическое магическое дерьмо, а они бы нам сказали, если бы знали?» «Честно говоря, я не знаю», — сказал Питер. Он снова взял в руки палочки для еды, слишком голодный, чтобы позволить своему эмоциональному состоянию помешать ему есть. «Доктор Стрэндж отвечает на мои электронные письма, но не отвечает, когда я звоню или пишу. Я бы сказал, что это подозрительно, но это же доктор Стрэндж». Денверс бросила на него странный взгляд, затем подошла и взяла у него коробку. «Прими душ», — приказала она, криво улыбаясь. «Затем встретимся со мной и Беннером в лаборатории». «Что?» Денверс ушла в направлении лифта, и через мгновение Питер направился в душ. Он прошел по своему пустому номеру, постучал по запястью, чтобы втянуть костюм Человека-паука обратно в корпус часов, а затем поставил часы на зарядку. Под костюмом он носил прославленный гидрокостюм, слой защиты со встроенными на запястьях запасными веб-шутерами. Эту меру предосторожности он начал носить после того, как какой-то придурок ударил его нанитовый костюм усиленным эмп, и он закончил противостояние в одних трусах. Гидрокостюм прилип к коже от высохшего пота и заставлял ее зудеть, и он пах, душ был райским мгновением. Больше всего ему нравилось, что никто ничего от него не ждал, когда он был в душе. Это было время для себя, не совсем спокойное время, потому что оно всегда заканчивалось, и всегда было чем заняться. Но это был момент. Слишком быстро он надел джинсы и футболку, накинул сверху пиджак на случай, если кто-то потащит его на совещание, и решил, что ему все равно, что его волосы все еще влажные. Они все еще в лаборатории. «Пятница?» – спросил Питер, застегивая часы на запястье. «Да, босс», – ответила она. «Спасибо». Кошмар начался как обычно. Это было частью того, что делало кошмар таким ужасным. Он знал, что будет дальше, и активно боялся этого по мере того, как сон разворачивался, и никакие техники осознанных сновидений не помогали. Он был в доме у озера. Была кромешная тьма, глубокая ночь. Он был в своей комнате. В реальности, когда все это происходило на самом деле, МДЖ спала рядом с ним, но во сне ее не было. Он спускался по лестнице. Иногда он бежал, но это никогда не меняло результата. Морган была на кухне, как и в тот вечер. Она смотрела в окно на озеро со стаканом воды, как и тогда. Ей было 9 лет, но во сне она всегда была меньше. В этом сне она была такого же размера, как и на похоронах отца. Такая молодая, такая юная. «Я думаю, что пятница злится на меня», — сказала Морган, как и раньше. Питер подхватил ее на руки, не давая договорить. Он прижал ее к груди, а она обхватила его руками и ногами, как это было на самом деле, и он побежал. Сначала все было не так, они не бежали. Сначала они пытались поговорить с пятницей, потом он соединился с Эдит и понял, что происходит, а потом начались крики и беготня, попытки вывести всех из дома. Он бежал через лес, деревья были выше, жутче, как во сне. Морган плакала, прижималась к нему, а потом она исчезла, и он больше не был в доме у озера. Лес уменьшился, превратившись в надгробие. Он вздрогнул и остановился, отпрыгнув назад. Все имена были знакомы. Его семья, друзья. В реальности они не все были похоронены на одних и тех же кладбищах, но это было знакомое скопление в его снах. Морган, мистер Старк, Мэй, Хэппи, Пиппер, дядя Бен, нет Иви, его родители, МДЖ. Это был мистер Старк, который выполз из грязи, как в иллюзии Бека, зомби-железный человек. И когда он бросился назад и прочь от этого, он упал прямо с кровати и проснулся. Это было неправильно, потому что он не заснул в кровати. Он сидел в самолете, направлявшемся на орбиту, и коротал несколько минут в пути, пока мог. «Питер», — сказал кто-то, кто-то знакомый, но он не мог определить голос. «Питер, малыш, проснись». Питер рывком проснулся. Кто-то наблюдал за ним в полумраке комнаты, стоя в дверном проеме и придвинувшись ближе, поскольку он упал с кровати. В животе появилось очень тревожное чувство. Что-то было не так, очень неправильно, ужасно, совершенно неправильно. И, что еще важнее и более обескураживающе, его паучье чутье, казалось, не знало об этом. Он чувствовал всеми своими костями, что что-то не так, но этого предчувствия приближающейся гибели нигде не было. От всего этого его передернуло, и он подумал, не стошнит ли его. Кто-то в полумраке был женщиной, и она обошла кровать. Она потянулась к нему, и он схватил ее за запястье, подставив другую руку, чтобы отразить вторую атаку. Однако это было не нападение. Похоже, тетя Мэй пыталась утешить его. Это было новое измерение кошмара. «С тобой все в порядке, Питер», — сказала Мэй. «Это был просто сон. Ты в порядке, Мэй?» «Да, малыш, это я. Ты в порядке. Все хорошо». Он отпустил ее запястье, оттолкнулся от нее и поднялся на ноги. Просто не пытались запутаться вокруг него, что снова его дезориентировало. Он споткнулся, ткань порвалась, но затем он освободился от нее. Его тело ощущалось неправильно, его одежда ощущалась неправильно, воздух в комнате ощущался неправильно. «Эдит, выведи на дисплей», — сказал Питер. Он отступил к стене и потянулся за очками во внутренний карман пиджака, когда понял, что не надел их. «Эдит, активных дисплеев нет», — доложил Эдит. Очки подтвердили это. На самом деле, похоже, не было ни одного активного дрона. Мэй отошла от него и повернулась, чтобы включить свет. Он был слишком ярким, но Питер не мог позволить себе вздрогнуть. «Что на тебе надето?» — пробормотала Мэй себе под нос. Он опустил взгляд, но это была та же одежда, в которой он заснул. Помятая, но ничего необычного. «Кто ты?» – спросил он. «Зачем ты это делаешь?» Мэй замерла, стоя напротив него на кровати. Она выглядела растерянной, серьезной и растерянной, обеспокоенной. А потом он услышал биение ее сердца. Или, по крайней мере, он наконец-то понял, что слышал биение ее сердца. Он пошатнулся и схватился за оконный карниз, чтобы удержаться в вертикальном положении. Несмотря на всю работу, которую он проделал с виртуальной реальностью, сморг, он так и не смог добиться правильного сердцебиения или оттенков цветов за пределами обычного человеческого видимого спектра. Если это была иллюзия, то она была ближе к совершенству, чем ему когда-либо удавалось. Это было сердцебиение Мэй, учащенное, но ровное, и в ее волосах были все оттенки цвета, которые он когда-либо замечал, и даже больше. «Мэй, я здесь, милый», — сказала Мэй. Казалось, она решила пока что оставаться на своем месте в другом конце комнаты, протягивая руки, словно пытаясь не спугнуть его. «Все в порядке. Как ты здесь оказалась?» — спросил он. «Я здесь живу, Питер», — сухо ответила она, улыбаясь ему. Питер покачал головой. Она не поняла вопроса. «Пятница?» — спросил он, надеясь на ясность. «Сейчас суббота», — сказала Мэй, снова не понимая вопроса. «Сейчас почти 2 часа ночи. Извините, босс», — сказала пятница в наушник. «Я испытываю многочисленные системные ошибки и в данный момент не могу подключиться к сети. Сообщи об ошибках», — сказал он, — «и выполни обычный протокол карантина, прежде чем проводить диагностику». «Работаю над этим, босс», — сказала пятница, потому что, конечно, она уже начала пытаться понять, что происходит с ее системой. Мистер Старк написал программу. Она умела действовать интуитивно. «Что?» – спросила Мэй. Она выглядела так, словно строила планы, как бы заставить его пройти обследование головы, и это заставило его улыбнуться. Он коснулся уха, указывая на наушник. Казалось, этот жест нисколько не уменьшил ее подозрительности. Все ошибки на головном дисплее были странными. Пятница и Эдит, казалось, функционировали нормально, а вот сама сеть была не в порядке. И казалось, что ему не хватает целых 6 спутников. «Вы в порядке, босс?» – спросила пятница. Прежде чем он успел подумать, что ее беспокоит его пульс или что-то в этом роде, она добавила: «С момента моего последнего сканирования в вашей биологии произошли значительные изменения. Я в порядке, я думаю», — сказал он, но это заставило его взглянуть на себя со стороны. Он был самим собой, но шрамов, начинавшихся на тыльной стороне его правой руки, там не было, как и стянутости кожи на плече и поперек спины. Его ботинки были слишком велики, не намного, но они были определенно просторными. Его джинсы были слишком длинными, рубашка была больше, чем он помнил, а пиджак, сшитый на заказ, странно сдвинулся на плечах. Часы тоже сидели слишком свободно. «Питер, дорогой?» – спросила Мэй, привлекая его внимание. В полумраке и остатках кошмарной паники она выглядела точно такой, какой он ее запомнил. Но если присмотреться получше, она была моложе. На ее лице почти не было морщин, в волосах не было даже намека на седину. Она выглядела усталой и встревоженной, немного помятой во сне, но это была спальня его детства. Здесь все было точно так же, как и до того, как он встретил мистера Старка, и его двухъярусная кровать, и доска для игры в дартс, и слегка искривленная панель на потолке, где он спрятал свой первый костюм Человека-паука. Вот только они не жили в этой квартире со времен Щелчка, поскольку оба превратились в прах тогда, а мистер Старк сдал их вещи на хранение, а потом, когда они вернулись, там жил кто-то другой, и в итоге они оказались совсем в другом месте. «Мне нужно поговорить с волшебниками», — сказал Питер, только тогда осознав, насколько более сумасшедшим он будет выглядеть, когда эти слова уже вылетели из его рта. «Ты хорошо себя чувствуешь, Питер?» «Я в порядке, наверное, Питер». Он не остался, чтобы поговорить об этом. Либо волшебники все уладят, и он больше не будет ее проблемой, либо здесь затевается что-то более серьезное, и это вот-вот станет его проблемой. С его удачей, скорее всего, это было последнее. «Куда, по-твоему, ты, Питер?» Он открыл окно и вышел на пожарную лестницу. Сгибаясь и разгибаясь в неловком движении, он понял, что с его одеждой действительно что-то не так. Это было не просто продолжение странного, тревожного чувства в его нутре. Все было слишком велико для него. «О, какого черта?» – пробормотал он, оглядывая себя. У него закралось подозрение, что его одежда совсем не изменилась, что проблема была в нем самом. Пожарная лестница была такой же, какой он ее помнил. Она застонала и заскрипела, когда он спустился вниз, а потом еще больше запротестовала, когда Мэй последовала за ним. «Нет, Мэй, не надо», — сказал он, затем вздохнул. «Пожалуйста, оставайся здесь». Часть 1-2. «Какого черта ты делаешь, Питер?» — спросила Мэй. Казалось, единственное, что удержало ее от того, чтобы не последовать за ним по пятам прямо в окно, была пауза, чтобы взять туфли. «Немедленно возвращайся сюда. Мне пора идти», — сказал он. «Тебе не стоит идти за мной. Все будет хорошо». Она открыла рот, чтобы возразить, но он повернулся и трусцой побежал по аллее. Судя по скрипу пожарной лестницы, она последовала за ним. Он планировал переодеться в костюм и добраться на паутине через весь город в святилище, но оставлять Мэй одну в переулке в Квинсе в 2 часа ночи было не очень удобно. Зная ее, в кармане ее толстовки лежал перцовый баллончик, но он не хотел, чтобы ей пришлось им воспользоваться. «Мэй, пожалуйста», — сказал он, но она проигнорировала его. Она схватила его за руку, пытаясь остановить, но он не позволил. Это было не слишком любезно, но ему действительно нужно было поговорить с волшебниками. «Питер», — сказала она, снова потянув его за руку. «Или иди со мной, или возвращайся домой», — сказал он, поморщившись от того, как грубо это прозвучало. Но он не стал извиняться. «Что на тебя нашло?» — сказала она, но перестала его дергать. «Именно это я и пытаюсь выяснить», — сказал он, хотя ее вопрос на самом деле не был вопросом. Было совершенно непривычно ехать в метро без суетящейся толпы вокруг. Ни папарацци, ни случайных прохожих, незаметно делающих снимки на свои телефоны. Вообще никакого внимания. Это было чудесно. С улицы в доме на Бликер-стрит, 177А, было темно, что вполне логично. Было около 3 часов ночи. Питер все равно постучал, держа Мэй за локоть на всякий случай, если нынешнему верховному колдуну понравился трюк, когда они проводили людей через дверь, они открывали ее, как обычные люди. Они не прошли через дверь. На самом деле, ему пришлось постучать еще 2 раза, прежде чем ворчливый сонный мужчина открыл дверь и посмотрел на них. «Сейчас 3 часа ночи», — сказал он. «Какого хрена вам надо?» «Привет, меня зовут Питер Паркер. Мне нужно поговорить с верховным колдуном». «Простите, Питер Паркер», — повторил Питер, указывая на себя. «Мне нужен верховный колдун». «Это работает не так, малыш», — сказал мужчина. Он начал закрывать дверь, но Питер протянул руку, чтобы удержать ее открытой. «Я заснул, направляясь на орбиту в 2039 году, и проснулся час назад в своей детской спальне», — сказал Питер, не отводя глаз. «Ваш верховный маг должен быть тем, кто хранит камень времени, так что именно с ним мне нужно поговорить». Мужчина посмотрел на него, усталость сменилась настороженностью, с которой Питер был слишком хорошо знаком. Через мгновение он полностью открыл дверь и пригласил их войти. Питер взглянул на Мэй, гадая, как она все это воспримет, но прочитать ее выражение было трудно. В основном она выглядела растерянной, словно не могла поверить, что этот взрослый человек воспринимает Питера всерьез. Мужчина поднялся по парадной лестнице и, казалось, собирался направиться вниз по коридору, когда на вершине лестницы позади них появилось знакомое искрение оранжевого света, быстро превратившееся в оранжевый портал. Питер напрягся, рука легла на часы, готовая активировать костюм, но мужчина не выглядел особенно обеспокоенным. Женщина, шагнувшая через портал, была абсолютно лысая и была одета в тот самый не совсем обычный гардероб, который всегда нравился доктору Стрэнджу. На шее у нее висело замысловатое ожерелье, которое волшебники носили с камнем времени. «Древнее», — сказал мужчина, кивнув в знак приветствия так глубоко, что это могло бы быть поклоном. «Добро пожаловать в Нью-Йорк». «Спасибо, мастер Драм. Дальше я сама», — сказала она. У нее был неясный британский акцент. «Меня зовут Питер Паркер», — сказал Питер, протягивая руку для рукопожатия. «Да, я знаю, кто ты», — сказала древняя, пожимая ему руку с ухмылкой. Он не мог понять, забавляет ли ее он, или ситуация, или что. Он решил не беспокоиться об этом. Ему нужно было получить от нее ответы, независимо от того, смеется она над ним или нет. Древняя взглянула на Мэй, а затем вернула свое внимание к нему. «Ты, следующий Тони Старк, все так любят говорить». «Да», — сказал Питер. Он уже давно перестал сопротивляться этому ярлыку. «Похоже, вы немного рановато, мистер Паркер», — сказала древняя. У него был лишь краткий миг, чтобы подготовиться, когда он увидел, что она начала делать жест, но он не сопротивлялся, когда она проделала с ним всю эту штуку с астральной проекцией. Его тело упало назад на стул, который она, должно быть, наколдовала для него, потому что он не помнил, чтобы он там был. В то же время его астральная форма осталась стоять, как и была. Он посмотрел вниз на себя, по крайней мере, на свою астральную форму, и увидел своего обычного себя, на несколько дюймов выше и с привычными килограммами мышц, но вместе с тем почти такого же. Его правая рука была покрыта знакомыми пестрыми шрамами, остальные были скрыты под одеждой. Древняя сделала еще один жест, и Мэй, которая шагнула вперед, чтобы проверить его физическое тело, когда он рухнул в кресло, отпрыгнула назад, когда его астральная форма стала ей видна. «Все в порядке, Мэй», — сказал он, подняв руку и стараясь выглядеть не угрожающе, или, по крайней мере, менее жутким. «Они волшебники, как я уже сказал, это астральная проекция. Сознание вашего племянника было отправлено назад во времени», — сказала древняя. Она медленно обошла вокруг Питера, и его физическую форму в кресле, и его астральную проекцию, стоящую рядом, и осмотрела его, похоже, получая информацию просто взглядом. Он не мог даже предположить, что она могла увидеть. «Что случилось с моим молодым сознанием?» — спросил Питер, внезапно забеспокоившись о себе, о временной шкале, о реальности и о множестве других вещей, о которых он даже не думал беспокоиться. «Ты и есть твое молодое сознание», — сказала древняя. «Есть только один Питер Паркер. На самом деле это очень распространенное имя», — сказал Питер, потому что он никогда не мог удержаться, чтобы не высказаться, но он отмахнулся от своего замечания. Древняя только снова улыбнулась своей причудливой ухмылкой. «По моему опыту, путешествия во времени никогда так не работали. Он не путешествовал во времени раньше, но он видел расчеты мистера Старка, читал отчеты, которые выжившие мстители в конце концов подали об их путешествии во времени, имел более чем несколько разговоров об этом с Беннером, Роуди и доктором Стрэнджем. По твоему опыту», — повторила Мэй, — ее глаза все еще были расширены, сердце колотилось, но она, похоже, решила смириться с этим. Она была хороша в этом плане. Возможно, позже она выйдет из себя, но сейчас она держала себя в руках, даже если ее взгляд постоянно метался между его физической и астральной сущностью. Обычно время течет вокруг нас в виде миллиардов альтернатив. Каждый отдельный выбор, сделанный каждым отдельным человеком, создает нашу ветвь реальности, сказала древняя. Она сделала широкий жест, взмахнув рукой, и в воздухе появились оранжевые линии. В любой момент времени существует бесконечное количество потенциальных ветвей, которые могут быть созданы всеми этими индивидуальными выборами. Но не более часа назад, предположительно, когда твое сознание пришло в твою нынешнюю физическую форму, все эти возможности объединились в один единственный цикл. Линия, которая была текучей, ветвящейся, извивающейся, превратилась в одну нить, которая продолжалась некоторое время, а затем резко изогнулась назад в петлю, после чего вернулась к первоначальной линии и снова начала ветвиться. «Ты говоришь, что будущее, из которого я пришел, неизменно», — сказал Питер, проводя пальцем по линии петли, не касаясь ее. «И да, и нет», — сказала древняя. На этот раз ее глаза улыбались, а остальное лицо оставалось бесстрастным. «Ты испытал это, значит, это произошло. Это неизменно. Однако ты вернулся к себе и поэтому можешь сделать другой выбор, который может привести к другому будущему». Она подражала его жесту, указывая на новое ответвление от потока времени после петли, не касаясь его. «Разве ты не должна остановить меня от этого?» — спросил Питер, кивая на камень времени, висящий у нее на шее. «Следить за временной линией, защищать реальности, все такое. Разве ты не должна отправить меня обратно?» «Нет, вообще-то мы не этим занимаемся», — сказала она. Она улыбнулась, и на этот раз улыбка была менее ухмылочной и более счастливой, что было еще более странно. Он никогда не думал, что будет скучать по доктору Стрэнджу и его напыщенному отчуждению, но, по крайней мере, он смог хоть немного прочитать доктора Стрэнджа. Древняя была невозможна. «В любом случае, событие, которое привело вас сюда, на самом деле было попыткой исправить ошибку. Ты изменишь временную линию, Питер Паркер, но изменишь ее к лучшему». «Попытка исправить ошибку», — повторил Питер, скрестив руки. «Ошибка — это то, из-за чего реальность начала трещать по швам, именно. Ты собираешься сказать мне, «Что это было, я не знаю», — сказала она, снова улыбаясь. «Боюсь, это было уже после моего времени, но ты знаешь, кто я. Как хранительница камня времени, я обязана иметь хотя бы самое приблизительное представление о будущих исторических деятелях и событиях», — сказала она. Это прозвучало как выдумка, но Питер не стал заострять внимание на этом. «Возможно, они отберут у нее удостоверение волшебника, если она не будет создавать видимость всезнания. Конечно, я знаю, кто ты. Ты говоришь, что не собираешься мешать мне изменить будущее, которое я прожил в тот первый раз», — сказал Питер, возвращаясь к своему первоначальному вопросу. «Но ты также не собираешься мне помогать, не так ли? Я помогу тебе в этом», — сказала древняя. Затем она подняла руки, сделала движение одной рукой по кругу, и под потолком над лестницей появился портал. Она тоже из будущего, и она только что появилась в пентхаусе здания, которого еще не существует. «Поймайте ее, мистер Паркер». Питеру не нужно было повторять дважды. Он услышал испуганный крик, как только открылся портал. Он вернул свою астральную форму в физическое тело и бросился со стула назад. Девочка провалилась в портал как раз в тот момент, когда он приземлился на перила, и он прыгнул за ней, прижав ее как можно ближе к груди, чтобы попытаться поглотить как можно больше ее импульса. Они приземлились на открытое пространство у подножия лестницы, и девочка оттолкнула его, почти брыкаясь, в панике. Как только она уперлась ногами в пол, ее вырвало. Он наполовину узнал ее, как только услышал ее крик, но его мозг не успел осознать это, пока она не закончила блевать и не посмотрела на него. Ее большие карие глаза были испуганными и несчастными, но она сразу же почувствовала облегчение, когда узнала его. Морган снова прыгнула в его объятия и прижалась к нему с такой силой, что ему пришлось сделать шаг назад. «Морган», — сказал он, прижимая ее к себе, отчаянно борясь с собственной силой, потому что хотел прижать ее к себе и никогда не отпускать, но не хотел причинить ей боль. «Морган», — она всхлипывала. Испуганные, панические слезы текли по ее телу, когда она прижималась к нему. Он дрожал так сильно, что ему пришлось сесть. Он сделал полшага назад и почти упал в сидячее положение на одну из нижних ступенек, пристроив Морган так, чтобы ее ноги были перекинуты через его колени, а они продолжали прижиматься друг к другу. «Морган», — повторял он, пытаясь издать успокаивающие звуки, хотя сам уже начал плакать и знал, что его слова звучат отчаянно. Он потерял ее. Несколько лет назад он потерял ее. Она была дома, когда 6 нижних этажей их здания превратились в пыль, и она погибла при обрушении. Он в тот момент в машине добирался домой, в жалких 6 кварталах от нее, но с тем же результатом он мог быть хоть на Марсе. «Что случилось?» — спросила Морган, задыхаясь от рыданий. Слова выходили рваными и несвязными. «Что случилось?» «Я была в своей комнате, а потом все пошло кувырком. Ты в порядке?» — сказал Питер, а затем повторил это, потому что это была правда. Это должно было быть правдой. «Ты в порядке?» Он не был уверен, сколько времени они так просидели. Морган плакала, но все равно прижималась к нему, крепко вцепившись пальцами в его футболку. «Ты выглядишь странно, дядя Пит», в конце концов сказала Морган, отстраняясь от него. Если бы она была моложе, она бы, наверное, положила руки ему на щеки, но ей было всего несколько недель до 12, когда она умерла, и она выглядела точно так же. «Путешествие во времени», — сказал он. «Космическое магическое путешествие во времени?» — спросила она. «Или как папа сделал, космическая магия. Твои шрамы исчезли», — сказала Морган, взяв его правую руку в свои руки. «Путешествие во времени», — повторил он. «Тогда почему у меня до сих пор есть шрамы?» — спросила она, поворачивая руку, чтобы показать ему ладонь. На левой ладони у нее было маленькое розово-белое пятнышко, несчастный случай при пайке. Его сознание было отправлено в то время, когда существовала более молодая версия его самого. «Тебя отправили в то время, когда ты еще не родилась», — сказала древняя. Морган вздрогнула на его коленях, казалось, только сейчас осознав, что в комнате есть и другие люди. «Хаэм», — сказала Морган, одна из ее рук снова зажала в кулак его футболку. «Это древняя», — сказал Питер, кивнув на вершину лестницы. «Она была главной до того, как здесь стал командовать доктор Стрэндж, а это моя тетя Мэй». Морган смотрела на них, ее кулак все еще крепко сжимал его рубашку. Он погладил ее по волосам, как делал это всегда. Они были немного грязноваты из-за пыли, которая попала на них, пока ее дом обваливался и разрушался, но он все равно пытался успокоить ее. «Я должна вернуться в Камар-Тадж», — сказала древняя. Она бросила на Питера странный проницательный взгляд. «Ты должен знать, будут и другие». «Другие, посланные из будущего?» — спросил Питер. «Да». А потом она создала себе портал и шагнула через него с еще одной из этих несносных причудливых ухмылок. «Волшебники», — сказал Питер, покачав головой. Это заставило Морган хихикнуть. «Что происходит?» — сказала Мэй, когда портал древнего закрылся, не оставив следов. «Путешествие во времени», — сказал Питер, прижимая Морган к себе чуть ближе. Она была мертва уже много лет, и он скучал по ней отчаяннее, чем по любому другому человеку, которого он когда-либо терял. А он потерял много людей. «Дядя Питер, мы можем идти домой?» — спросила Морган. «Да, пойдем домой», — сказал он, но смотрел на Мэй. Она выглядела озадаченной, но как будто все еще держалась за свое решение идти дальше. Мастер Драм создал для них портал. Мэй бросила на него настороженный взгляд, но последовала за ним достаточно быстро, когда Питер шагнул через него вместе с Морган. Мастер Драм закрыл его за ними без единого слова. Они были не так далеко от своего дома. Мэй шла впереди, озираясь по сторонам, словно была уверена, что кто-нибудь увидит их появление из магического светящегося оранжевого круга, но улицы были пустынны. Питер подпрыгнул до пожарной лестницы, чтобы они могли подняться по ней обратно, поскольку ни у него, ни у Мэй не было с собой ключей. «Это ваша квартира?» – спросила Морган, когда он помог ей пролезть через окно в его спальню. Свет все еще горел. «Круто». Она немедленно отправилась в путь, делая круг по квартире, изучая книги и фотографии, заглядывая в каждую комнату, приходя во все больший восторг, чем больше она видела. Они с Мэй пошли на кухню, и Мэй сразу же поставила кофеварку вариться. «О боже, дядя Питер», — сказала она, выходя из его спальни в маске Человека-паука от его первого костюма, с огромными очками и всем остальным. «Это то, о чем я думаю». «Ага, о боже», — сказала она, снова хихикнув. Она надела маску и засмеялась еще сильнее, прежде чем снять ее снова. Ее волосы рассыпались по лицу. «Сколько тебе вообще лет, М?» «14, я думаю», — сказал Питер, переглянувшись с Мэй. «Мне 14, ух, я думала именно так», — сказала Мэй. Она устроилась за кухонным столом со своим кофе, наблюдая за ними, и выглядела так, словно приближалась к грани между смириться с этим и выйти из себя. Ее кофе был еще слишком горячим, чтобы пить, поэтому она просто обхватила кружку руками, чтобы согреться. «О боже», — снова сказала Морган. Она уронила маску на диван. «Он старше меня едва ли на 2 года. Это скорее большой брат Питер, чем дядя Питер. И это уморительно, потому что, знаешь, как в 1984 большой брат смотрит на тебя, а ты, типа, как раз сумасшедший гиперопекающий родитель». Он был немного гиперопекающим, но, видимо, этого было недостаточно. Она все равно умерла. Она была одна. Они решили, что она уже достаточно взрослая и ей не нужна Джеральдина в доме в течение часа или около того между окончанием ее обычного школьного дня и окончанием его обычного рабочего дня. Пятница всегда была рядом, если ей что-то было нужно, и «Ты накручиваешь себя, дядя Питер», — сказала Морган. Она была прямо перед ним, а он даже не заметил, как она прошла через комнату. Она была похожа на одно из тех животных эмоциональной поддержки, которых обучают чувствовать психические кризисы или что-то в этом роде. «Перестань накручивать. Мы вернулись во времени. С нами все в порядке. Что ты помнишь?» — спросил он, потому что не мог не спросить. «Я была в своей комнате. Я только что закончила домашнее задание. Пятница сказала, что ты почти дома», — вспоминает Морган. «Потом комната поехала в сторону, и я падала. Потом я падала, но комнаты уже не было. А потом ты поймал меня». «Я не поймал тебя в первый раз», — сказал он едва слышным шепотом. Морган, вся подростковая стойкость и наивность, пожала плечами и улыбнулась. «Но в итоге ты поймал». Он мог бы и дальше спускаться в эту кроличью нору, но у Морган заурчало в животе, и это дало ему повод заняться чем-то, что он мог исправить. «Так», — сказал он, положив руки ей на щеки и чмокнув ее в лоб. «У тебя как раз время ужина, да? Как насчет омлета? Ты приготовишь?» «Да, я люблю яичницу». Нахально. Все, на чем держалась Мэй, сорвалось. Началось все с лающего смеха, который быстро перерос в фыркающее хихиканье. «Мне нужно, чтобы ты рассказал мне, что происходит», — сказала она тем же спокойным тоном, который использовала, когда впервые узнала о Человеке-пауке. «Космическое волшебное дерьмо», — сказала Морган, ухмыляясь. Ее ухмылка стала еще шире, когда Питер повернулся и помахал сковородкой в ее сторону. «За это ты должна своей маме гонорар», — сказал он ей. «Гонорар, который платит прямо на счет, который, по сути, является моим наследством после смерти мамы. А ты распоряжаешься моим наследством, так что на самом деле ты хочешь сказать, что платишь себе четвертак от моего имени, чтобы я могла распоряжаться им, когда мне будет 18». Морган так резко замолчала, что Питер снова обернулся, на этот раз с коробкой яиц в руке. «В чем дело?» – спросил он. Ее сердце начало бешено колотиться. «Это было до моего рождения», – сказала Морган. «Ты снова выглядишь на 14, потому что мы вернулись, и ты уже существовал, а я выгляжу как всегда, потому что я еще не родилась. Так что, но, мама не умерла. Пятница, найди Пиппер Поттс», — сказал Питер, откладывая яйца в сторону, чтобы подойти к Морган. Он взглянул на Мэй, неуверенный, ищет ли он у нее поддержки или какого-то руководства, но она выглядела просто озадаченной. Морган смотрела на него огромными глазами, как будто она не была уверена, счастлива она или в панике, или в какой-то комбинации того и другого. Это был такой доверчивый, наивный взгляд. Он был ее дядей Питом и пытался исправить все в ее жизни, как только мог. Он был не идеален и потерпел неудачу, но она все равно смотрела на него именно так. Питер постучал по своим часам, активируя наниты. Мистер Старк запрограммировал пятницу, и она проявляла интуицию, как и все, что он создал. Вместо того, чтобы дать ему костюм, наниты создали голографический дисплей. Промелькнула серия изображений, фотография Пиппер с сайта Си, сообщение с другой фотографией о презентации, которую она должна была провести в координации с мистером Старком в Массачусетском технологическом институте, череда электронных писем, отменяющих ее появление, форма Си, запрашивающая один из самолетов, чтобы доставить ее в Калифорнию, и, наконец, запись с камеры наблюдения из ее офиса в штаб-квартире Си в Малибу, где она заснула за столом. «Мама», — сказала Морган, а затем снова начала плакать. Если раньше это были панические рыдания, граничащие с ужасом, то теперь из нее выливалась вся старая печаль. Она обмякла, и Питер просто держал ее, пока она плакала. «Пятница, найди Тони Старка», — сказал он после того, как Морган утихла, а ее руки снова запутались в его футболке. Он откладывал мысли об этом, о поиске мистера Старка, о том, что мистер Старк не умер, так как древняя сказала, что не будет каким-то образом отсылать его, но «пятница» добавила на дисплей больше окошек, вместо того, чтобы заменить трансляцию из офиса Пиппер новой информацией о мистере Старке. Интуитивно, на веб-сайте было сообщение о презентации в Массачусетском технологическом институте, которую он проводил во второй половине дня, но запись с камеры безопасности, которую нашла «пятница», была сделана в его лаборатории в комплексе «Мстителей». Он возился с тем, что выглядело как его первоначальный дизайн нанитов, проводил моделирование, настраивал код на ноутбуке, пил кофе, дремал под музыку. Морган вытерла слезы со щек и уставилась на них обоих, впитывая их. Питер не мог представить, что она чувствует, он сам был в шоке, он скучал по ним обоим, но они были ее родителями. «Мы свяжемся с ними, хорошо, Мо», — сказал он, поглаживая ее по спине. «Сначала мы тебя накормим, а потом мы решим, как с ними связаться. Они даже не будут знать, кто я такая», — сказала Морган, совершенно опечаленная, не отрываясь от наблюдения. «Я еще не родилась». «Значит, мы им скажем», — сказал Питер. «Можешь потренироваться на мне», — сказала Мэй. Она подошла и взяла с дивана маску Человека-паука, отвлекая внимание Моргана от трансляции. «Расскажи мне о себе и о дяде Питере, и что бы это ни было, считай это тренировкой. Это маска дяди Питера, его первая маска», — сказала Морган после минутного колебания. Она позволила Питеру встать, чтобы снова начать готовить, оставив свои часы, чтобы они могли продолжать показывать ей записи с камер наблюдения, и села за кухонный стол вместе с Мэй. «Его маска, Человека-паука, я не знаю, что это такое», — сказала Мэй. Это совершенно озадачило Морган, которая смотрела с маски на Питера, на Мэй и снова на маску, прежде чем она коснулась своих часов, чтобы активировать их функцию отображения. В ее часах не было нанитов, поэтому это был просто маленький дисплей, который мог проецироваться с экрана часов, но это все равно на десятилетия опережало существующие технологии. Мэй постаралась не выглядеть ошеломленной. «Пятница, можешь ли ты получить доступ к моему списку избранного на Ютубе?» – спросила Морган. «У меня есть несколько видео, но, боюсь, у меня нет доступа к вашему полному списку», – сказала Пятница. Ее голос звучал из часов Морган. «У меня проблемы с подключением к сети. Не могла бы ты составить мне список видеороликов о Человеке-пауке, которые у тебя есть?» – спросила Морган, прикусив губу. Пятница согласилась, предоставив ей больше вариантов, чем Питер считал нужным. Огромный объем данных, хранящихся в часах, сам по себе был чудом техники, но большинство из них, вероятно, были видео, где он врезается лицом в стену здания. Вот так, сначала этот, действительно, первое видео, которое Морган показал Мэй, называлось «Speediest Greatest Fails», и это были 12 полных минут того, как он врезается в здание, падает с высоты, спотыкается о собственные ноги, запутывается в собственной паутине и бесчисленное множество грубых приземлений. Создатель положил все это на музыку. Эпическая музыка типа видеоигры. Вот только за полсекунды до каждого провала музыка обрывалась, чтобы звуковой эффект пуканья, приуроченный к его удару, доносился более отчетливо. «Помнишь ту экскурсию в Астсорб?» – спросил Питер, когда они дважды досмотрели величайшие промахи Спайди до конца. Это вызвало улыбку на лице Моргана и дало ему время приготовить ей омлет. «Тот, который был не больше месяца назад?» – спросила Мэй, подняв брови. «Да, да, помню, точно, боже, месяц», – сказал Питер, покачав головой. «Помнишь, как мне было плохо после этого?» «Да», — сказала Мэй, голос напрягся. «Это была не самая лучшая неделя. На той экскурсии меня укусил генетически измененный паук», — сказал он. Морган прокручивала видео, и он физически потянулся к ней, чтобы вложить вилку в ее руку. Она начала кормить себя на автопилоте, и от этого его сердце одновременно болело и пело. «С тех пор мне не понадобились ни очки, не ингалятор, и у меня есть странные паучьи способности. Он сильный», — сказала Морган, — «и липкий, верно. А еще есть Питер Тингл». «О, не начинай», — сказал Питер, но глаза Мэй уже заплясали. Морган улыбнулась ему и запихнула в рот еще одну порцию еды. «Что такое Питер Тингл?» «Своего рода шестое чувство опасности», — сказал Питер, вздохнув и смирившись. Морган бросила в него вилку, и, конечно, он предугадал это даже без дурацкого Питер Тингл, но поймал прибор и вернул ей. «Или вот летящие вилки. Ты частенько кидалась в меня закусками». Следующий час прошел удивительно гладко. Морган поделилась еще несколькими видео, а затем настояла на том, чтобы он показал им свой костюм. Питер приготовил себе и Мэй омлет, а также попытался выпить чашечку кофе, но Мэй его отчитала, к большому удовольствию Морган. Морган говорила обо всем, что ей нравилось в будущем, как играла в Fortnite с Тором, как занималась танцами, про ее водителя-телохранителя не совсем няню Джеральдин, что Земля делает первые шаги в межгалактических отношениях, как она под строгим присмотром возится в мастерской после обеда. Когда они все поели, и Морган начала немного приходить в себя, Питер предложил ей принять душ. Казалось, она не заметила бетонной пыли в волосах, но она там точно была. Он достал из комода фланелевые штаны и футболку, чтобы надеть на нее пижаму. Она была ей великовата, но одежда, которую она носила, была единственной, и ее нужно было постирать. Примечание к части. 1984, роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла и одноименный фильм. Социальные реалии романа включают слежку и контроль. Фраза «Большой брат смотрит на тебя» является отсылкой к произведению и, одновременно, шуткой над Питером с его гиперопекой. Часть 1.3. «Она замечательный ребенок», сказала Мэй, когда душ уже работал, а Питер загрузил вещи Морган в стиральную машину. «Я просто не понимаю, как тебе удалось вырастить дочь Тони Старка. Очевидно, она упустила большинство важных деталей. Ты не хочешь рассказать мне все в общих чертах, пока она в душе?» «Ну», — сказал он, не зная, с чего начать. «Если мне 14, то это лето, когда я встретил его. Он стал своего рода наставником. Там много контекста, который я должен объяснить, чтобы все это имело смысл. Но он умер, когда Морган было около 4 лет. А потом ты умерла, когда мне было 17, и Пиппер стала моим законным опекуном. А когда Пиппер умерла сразу после того, как мне исполнилось 20, Морган осталась со мной. Я умерла», — повторила Мэй, глаза ее были темными и тревожными. «Боже мой, Как только она уснет, я смогу как следует об этом рассказать», — сказал Питер, фыркнув что-то, что могло бы быть смехом, если бы не звучало так похоже на рыдание, застывшее в его груди. «Я вернул тебя, я вернул всех, вернул, я здесь», — сказала она. Она все еще выглядела более чем немного не в своей тарелке, но она взяла его за руку и легонько сжала. Он сжал ее руку в ответ и прочистил горло. Он уже мог слышать, как Морган выключает свет в ванной. «Эй, Мо, как ты себя чувствуешь?» – спросил Питер. Он должен был удерживать свое внимание на Морган, иначе он немного потеряет нить разговора о всех вторых шансах, которые он сейчас видел. «Хорошо, устала», – сказала она. Морган не понадобилось никаких подсказок, чтобы опуститься на диван вместе с ними, скорее на колени Питера, чем на диван. «Мы можем еще минутку понаблюдать за мамой и папой, только на минутку», — сказал Питер. «Немного жутковато наблюдать за ними, когда они не знают, что у нас есть доступ к камерам наблюдения. Только на минутку». Пятница подчинилась, не нуждаясь в прямой команде, и вот они уже на месте. Мистер Старк разговаривал с кем-то, вероятно с Пятницей, и держал в руке свежую чашку кофе. Похоже, сейчас он проводил тесты с прототипом нанитов, а не просто компьютерные симуляции. Пиппер переместилась со стола на диван у одной из стен кабинета, ее туфли стояли на подлокотнике. «Тебе стоит попытаться вздремнуть, пока мы с тетей Мэй выясняем, как с ними связаться», — сказал Питер через несколько минут. Было немного безумно видеть их обоих снова живыми, почти так же безумно, как сидеть между Мэй и Морган, но это также было огромным вторжением в частную жизнь, наблюдать за ними по каналам безопасности без ведома или согласия. Морган даже не выразила символического протеста. Она поцеловала Питера в щеку, неуверенно обняла Мэй и позволила направить себя в спальню Питера. И вот он снова остался наедине с Мэй. Он глубоко вздохнул, встретив ее задумчивый взгляд своим, а затем все, что он собирался сказать, или надеялся, что ему, как по волшебству, придет в голову план, что сказать, когда он открыл рот, чтобы сказать, что бы это ни было прервано сообщением службы безопасности из Малибу. Пиппер вздрогнула во сне и упала с дивана. Это было бы почти смешно, когда взрослая женщина так дергается во сне, если бы не изменения. Пиппер была одета в серую юбку, карандаш и голубую блузку, туфли без каблуков, волосы распущены. Когда она скатилась с дивана на пол, на ней был черный пиджак и черные брюки, черные туфли, белая рубашка на пуговицах, волосы убраны в тугой пучок, одежда, в которой она умерла. Он отчетливо помнил, потому что видел запись с камер наблюдения, и подумал про себя, что она так убирала волосы назад, чтобы они не путались от ветра, проникающего в вертолет. «Боже мой», — сказала Мэй, не отрывая глаз от записи. «Это просто ты это видел?» «Да», — сказал Питер. «Но это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли?» Пиппер Поттс, которая знала его, знала Морган, знала о Таносе, о щелчке и обо всем этом. На канале связи у Пиппер была очень тихая паника. Или, может быть, она не была тихой, у них не было звука. Это была, она просто. Мэй посмотрела с канала на него, потом снова на канал. Она теперь из будущего. «Да, я так думаю». Питер достал из кармана телефон и на мгновение замешкался, прежде чем набрать прямой номер стационарного телефона в штаб-квартире. Это был его собственный офис в течение многих лет, хотя он проводил больше времени в Нью-Йорке, чем в Калифорнии, но номер у него был. На канале связи Пиппер так быстро повернулась, чтобы посмотреть на звонящий телефон на своем столе, что чуть не упала. Она подошла к столу, оглядывая комнату, словно ожидая, что кто-нибудь, возможно, мистер Старк, выйдет и признается, что разыграл ее. Когда она подошла ближе к столу, ближе к свету охранной системы здания, проникающему в окно, Питер увидел, что на ее костюме остались следы крови и грязи, а прическа немного растрепалась. Вертолет упал обратно на вертолетную площадку, убив ее не при падении, а почти 10 минут спустя от потери крови. У нее были сокрушительные травмы, внутренние кровотечения, и кусок металла, какая-то часть вертолета, пронзил ее бедро. «Кто это?» – спросила Пиппер, подняв трубку, вырывая Питера из ужасного воспоминания. «Привет, Пеп», – сказал он, чуть не подавившись. Он взглянул на Мэй и переключил звонок на громкую связь, чтобы она могла слышать. «Это Питер». При получении сигнала Пиппер рухнула в кресло у стола. Ее рука легла на бедро, и Питер заметил дрожь в ее пальцах, хотя и не мог видеть кровь на брюках, Черный цвет скрывал ее, а полумрак комнаты скрывал то, что, несомненно, было большой раной. «Питер?» — спросила Пиппер. В ее голосе было больше растерянности, чем чего-либо другого, не похоже, чтобы она задавалась вопросом, какой Питер звонит ей. «Да, это я», — сказал Питер. Его голос немного дрожал, и Мэй потянулась к нему, схватила его за руку и потянула вниз, чтобы он сел рядом с ней на диван. Она не отпустила его руку. «Со мной Морган». «Морган, с ней все в порядке? Она в безопасности?» «Да, она спит». «Хорошо, это хорошо». Пиппер встала, огляделась, села обратно. «Питер, я могу поклясться, что я была в другом месте». Часть 2. У Мэй был выходной, поэтому они едва успели поговорить, обняться, еще поговорить, еще раз обняться, а потом ей нужно было собираться в дорогу. Она пыталась найти кого-нибудь на свою смену, но было очень мало времени, и никто из ее коллег не смог приехать, но у них было время. Второй шанс, целая жизнь, чтобы наверстать упущенное. «Я иду на работу», — сказала Мэй, уже одетая в свою форму, волосы убраны назад, ключи в руке. «У меня с собой телефон. Хорошо, напиши мне СМС или что-нибудь еще. Я не смогу ответить сразу, но держи меня в курсе. Я буду писать тебе так часто, что ты от меня устанешь», — сказал Питер, вставая, чтобы обнять ее. Он все еще не мог поверить, что она вернулась к нему. Она была смущена и беспокоилась о нем, но она была настоящей. «Невозможно», — сказала Мэй, усмехнувшись, и еще раз обняла его, прежде чем уйти. Питер бродил по их квартире, его взгляд задерживался на самых обыденных вещах, потертом чайнике, фотографии Мэй и Бена, разрезающих торт на свадьбе, торшере, который стоял в стороне. Здесь пахло подгоревшим ужином и шампунем Мэй. Наверное, жуткое количество времени он стоял в дверях своей детской спальни и наблюдал за дыханием Морган. Она глубоко спала и прихрапывала так, как бывает только у маленьких детей, когда они устали и чувствуют себя в безопасности. Он наконец вынырнул из этого состояния, когда его телефон, тот самый из 2015 года, стоявший на зарядке в тумбочке, засветился от входящего звонка. Это был нет. Питер схватил телефон и закрыл дверь, чтобы не разбудить Морган, а затем пошел и сел на диван и на мгновение уставился на треснувший экран. Нет, его лучший друг со второго класса, его парень в кресле. Он был шафером на свадьбе Неда и произносил надгробную речь на его похоронах. «Эй», — сказал Питер, сощурившись. Его голос застрял в горле. «Питер, о боже, Питер, ты получил письмо, ты видел?» «Нет, подожди, ты бросил робототехнику». «Правильно, да, черт», — поспешно сказал «Нет». «Все равно странно, чувак, и ты должен узнать, разрешат ли они тебе восстановиться, потому что это электронное письмо. Они только что объявили, где проходит летняя практика по робототехнике, и это потрясающе». Питер осознавал, что на его лице появилась глупая улыбка. Наверное, это было хорошо, что нет не мог его видеть. Сидит и улыбается, а по его лицу текут слезы. Он был таким Недом. «Привет, нет. Доброе утро, нет. Как дела, нет?» — сказал Питер простодушно. «Может быть, ему сойдет с рук, если он назначит встречу с Недом за ланчем и обнимет его?» «Питер», — захныкал нет. «Куда эта робототехника отправляется, что это так удивляет?» — спросил Питер. Телефон завибрировал в его руке, и когда он взглянул на экран, то увидел, что нет переслал письмо. «О боже», — повторил нет. «Прочти это, прочти письмо». «Читаю, читаю», — сказал Питер, открывая письмо. Треснувший экран собирался свести его с ума еще быстрее, чем устаревшая техника. Команда Midtown Robotics собиралась на неделю в Калифорнию. Они посетят несколько лабораторий, несколько частных лабораторий, несколько лабораторий колледжей, и примут участие в соревнованиях по робототехнике на уровне колледжей. Младшим и старшим классам устроят экскурсии по колледжам, которые они навестят. Одной из частных лабораторий, которую они посетили, была лаборатория Stark Industries в штаб-квартире Си в Малибу. А их веселый день, не связанный с техникой, включал поездку в морской мир. «Это выглядит потрясающе», — сказал Питер, но он не знал, что еще сказать. На самом деле он был уверен, что его «выглядит потрясающе» прозвучало как ответ отца, который сказал Морган, что она хорошо справилась с любой поделкой, которую закончила, даже если, вау, это было много блесток. К счастью, мама не доизбавила Питера от необходимости думать, что сказать. «Черт, мне пора идти. Я должен прибраться в ванной, а потом я присматриваю за Эбби до конца дня», — сказал Нед с преувеличенным вздохом. «Да, хорошо», — сказал Питер. «В обычные выходные, когда ему действительно было 14, у него был бы такой же список обязанностей. Поговорим позже». «Хорошо, да, только подумай о том, чтобы вернуться в команду. Пожалуйста, если ты не сможешь поехать в поездку, они, вероятно, назначат меня в комнату с Флешем, и это будет праведный отстой». «Нет, не назначит». «Ладно, ты прав, они не будут», — согласился Нед. «Возможно, я буду жить в комнате с Дэвидом. Я попрошу его, но с тобой будет веселее». «Вообще-то я не могу», — сказал Питер, пытаясь придумать достойное оправдание. Он выбрал то же самое, что и в прошлый раз. «У меня есть новости». «Это плохие новости, чувак? Что случилось?» «Нет, что, это не плохие новости. Ты уверен? У тебя, похоже, газы». «Заткнись». Нед фыркнул, но ничего не сказал, просто ждал, пока Питер заговорит. «Я получил стажировку», — сказал Питер. «Ту самую стажировку». «Какую стажировку?» «Stark Industries». «Не может быть», — сказал Нед. Он произнес эти слова точно таким же тоном, как и тогда, когда Иви согласилась выйти за него замуж, совершенно потрясенный, но слегка испуганный тем, что кто-то сейчас скажет ему, что это была шутка на его счет. «Может», — сказал Питер. «А боже», — сказал Нед. «Питер, боже мой, да, на следующей неделе будет пара встреч после школы», — сказал Питер, придумывая на ходу. «А потом начнется лето, так что я не смогу присоединиться к робототехнике или поехать в поездку, потому что у меня есть дела по стажировке». «Ты должен рассказать мне все», — сказал Нед. «Я проживу этот опыт виртуально через тебя. Я использую его в эссе для поступления в колледж». «Именно ты поедешь на эту потрясающую экскурсию по робототехнике», — сказал Питер. «Ладно тебе, но ты там работаешь, Питер», — шипел Нед. «Боже мой, ты там работаешь. Увидимся в понедельник, хорошо?» — спросил Питер. Он слышал, как мама Неда на заднем плане призывала его отойти от телефона, закончить работу по дому, сделать домашние задания и прочие подростковые штучки. «Увидимся». И перспектива того, что он действительно увидит Неда всего через несколько дней, сможет поговорить с ним, обнять его, была невероятной. Это было безумно странно, потому что Неду действительно снова было 15, но это был совсем другой второй шанс. Нет, Морган и Мэй, и мистер Старк, и Пиппер были живы, и многие другие. Столько ошибок, которые еще не были совершены. Питер только что решил, что ему, вероятно, следует начать список всех вещей, которые он хотел бы попытаться сделать по-другому, когда Морган проснулась, дрожа от ночного кошмара, но не желая говорить об этом. «У меня хорошие новости», — сказал ей Питер, протягивая руку, чтобы она могла прижаться к его боку, как она делала это примерно с 2 дней после их знакомства. «Да», — спросила она. «Я говорил с твоей мамой», — сказал Питер, гладя ее волосы рукой, которая не держала ее. «Она уже в пути». «Да», — повторила она, немного приподнявшись. «Да», — сказал Питер. «С ней случилось то же самое, что и с нами. Так она помнит меня, она помнит тебя». Морган прижалась ближе, прижалась лицом к его ребрам, чтобы заглушить сопение. Питер обладал повышенным слухом и прекрасно слышал ее, но притворялся, что не слышит. Он просто продолжал гладить ее по волосам, прижимая к себе. «Она уже в воздухе, возвращается в Нью-Йорк», — сказал Питер, когда она немного успокоилась. «Она должна приземлиться не раньше, чем через 3 часа, а потом сразу прилетит сюда». Не прошло и часа, как в дверях появился полицейский. «Питер Паркер?» — мягко спросил он. Питер с удивлением узнал его, офицера Мендиса, Чарли Мендиса. Он был своего рода связным в полиции, когда Питер занимался близкими делами. «Это я», — сказал Питер. «Есть ли здесь взрослый, кто-то, с кем я мог бы поговорить?» — спросил офицер Мендес. «Моя тетя только что ушла на работу». У Питера появилось ужасное чувство замирания внутри. «И ты один?» «Это вопрос с подвохом», — Мендес ухмыльнулся, но потом посмотрел очень грустно. «Вы не возражаете, если я войду? Могу я сначала посмотреть ваш значок?» «Конечно», — сказал Мендес, снова улыбнувшись. Он был чуть менее чем покровительственным, как будто просьба Питера была по-умному милой. Тем не менее, он передал пропуск. «Спасибо, офицер Мендес», — сказал Питер, возвращая значок. Бен был полицейским. Он знал, как должен выглядеть значок. И он знал Мендеса раньше, помнил номер его значка. Он совпал. Питер отошел в сторону, чтобы пропустить Мендеса. Офицер снял шляпу и снова выглядел грустным. «Ты один?» — спросил Мендес, как только за ним закрылась дверь. «Мне 14», — сказал Питер. Мендес вздохнул, но это было достаточно тихо, чтобы Питер не услышал его, если бы он не был усилен. «Мне нужно, чтобы ты пошел со мной, хорошо?» — спросил Мендес. «Произошел несчастный случай. Мне нужно отвезти тебя в больницу. Что происходит?» — спросила Морган, выходя из кухни. «О, как тебя зовут, дорогая?» — мягко спросил Мендес. «Морган», — настороженно ответила Морган. Этот вопрос всегда был для нее тяжелым. Стоило только всем услышать фамилию Старк, как люди становились другими. «Моя сестра», — солгал Питер. «Я сижу с ней, пока мы на работе. Ваша тетя попала в аварию», — сказал Мендес. «Я здесь, чтобы отвезти вас в больницу. С ней все будет в порядке?» — спросила Морган, подойдя так, чтобы быть достаточно близко, чтобы взять Питера за руку. «Простите, я не знаю», — ответил Мендес. «Хорошо», — сказал Питер. «Позвольте мне, позвольте нам взять нашу обувь». Мендес кивнул и покрутил шляпу в руках, пока они надевали обувь. Питер взял пальто и убедился, что у него есть и телефон 2039 года, и телефон 2015. Бумажник был в заднем кармане, но в нем были карточки и удостоверение 2039 года. У него даже не было никакого удостоверения 2015 года, потому что ему было 14. «Пятница, убедись, что Пиппер знает, где мы находимся», — тихо сказал Питер, надевая пальто. Его часы один раз мигнули синим, подтверждая указание. Мендес отвез их в больницу, не в ту, в которой работала Мэй, а в ту, что ближе к квартире. Затем он привел их в больницу, тихо поговорил с администратором за стойкой, а потом провел по коридору в медпункт. Там их ждал социальный работник. «Здравствуйте», — сказала женщина. Она была очень высокой, и почему-то Питер подумал, что в прошлый раз, когда это случилось, социальный работник не была такой высокой. «Меня зовут Лин, Питер», — сказал Питер. Морган сжала его руку. «Это Морган».